Дуб объявился днем. Он просунул голову в кабинет Прэнти и сказал: «Сегодня все устроится!» И хотел идти дальше. «Подожди минутку! Дуб, что устроится?» Дуб снова возник в дверях. «Сегодня я уберу их обоих! Марака первого!» «Где?» «Пока не знаю! Я жду, где он назначит мне встречу, чтобы передать пистолет и деньги!» Рэнди, который стоял у стола в темной рубашке с короткими рукавами, так и сел на стул. «У тебя до сих пор нет пистолета?» «Забыл вам сказать! Марака заплатит мне 25 за попа и добудет пистолет! Мы так договорились! Я получу ствол от него!» «Чтобы прикончить Винсента?» — напомнил Рэнди. «Да! Как только он даст мне пистолет!» Рэнди кашлянул. «Ты хочешь воспользоваться пистолетом Винсента против него самого?» «Почему нет?» И проговорив «До свидания!» он снова повернулся, чтобы идти. «Постой!» Простота этого парня сбивала с ног. Этот уроженец Индианы, дай бог ему здоровья, с его мускулами и шрамом, стоял и покорно ждал, когда ему позволят идти. «Со шляпой в руке, если бы только она у него была», — подумал Рэнди. Он сказал: «Дуб, будь осторожен!» К вечеру Джонни Пиджонни ждал его в баре. Дуб позвонил и сказал, что хочет поговорить. Джонни спросил, о чем, и Дуб ответил: «Сам знаешь, помнишь, о чем говорили позавчера?» Больше он ничего не добавил, опасаясь, что телефон прослушивается. Но у Джонни в данный момент голова работала только в одном направлении. Он решил, что дело касается шлюх. После того, как Дуб свел его с Анджи, Джонни захотелось познакомиться и с другими девчонками. И он затеял игру. На свой страх и риск сказал Анджи, что является членом группировки и рассчитывает на обычную для таких ребят скидку с 300, которую она обычно получает. Так что заплатил он девочке всего лишь 1500. Джонни увидел Дуба, который шел к нему из глубины зала, но бармен что-то сказал ему, и Дуб вернулся ко входу в бар и снял телефонную трубку. Минуту спустя он махнул бармену, потребовалась ручка. Он записал что-то на листке в дальнем конце стойки, где официанты брали заказанные клиентами напитки. Джонни был уверен, что понравился Анжи, и она не возражала против скидки. Она ему тоже понравилась, хотя и получилось все слишком быстро. Он всегда мог вернуться к ней, но почему бы пока не попробовать и других девочек, воспользовавшись скидкой? Он думал, что речь пойдет как раз об этом. Дуб подошел к нему и сказал: «Я, пожалуй, приму твое предложение». Джонни решительно не помнил, чтобы предлагал ему что-то. «Да», — пробормотал он, — «ты собирался поработать для меня водилой». «Сейчас только закажу выпивку», — сказал Джонни и попросил водки с тоником, чтобы выиграть время и переключиться с мысли о девочках на заказные убийства и разговор с парнем, который, по мнению Джонни, всего-то и стрелял у себя на ферме по белкам и бурундукам из дробовика. Пусть даже он и подколол какого-то типа в тюремном дворе и, возможно, только возможно, застрелил кого-то в баре во время драки. Но заказное убийство, стоит лишь взглянуть на него, весьма маловероятно. «Так ты говоришь, тебе заказали одного парня, и ты хотел бы, чтобы я вел машину?» «Двух», — сказал Дуб. «Что двух?» «Заказали двух, и обоих надо убрать сегодня». Джонни взял бокал и сделал хороший глоток. «А тачка у тебя есть? Разве не водила достает тачку?» «Полагаешь, я сяду за руль собственного автомобиля?» «Ну нет, обычно как раз киллеры достают тачку, иначе это отягчает вину шофера. Первое — угон, второе — сообщничество». «Нет, извини, ничем не могу помочь». «Ладно, тачка за мной», — согласился Дуб. Джонни заколебался. «Если добудешь, куда надо ехать?» Дуб достал из кармана рубашки салфетку, развернул и прочитал то, что перед тем записал. «Франклин-стрит, между Сент-Обин и Дюбуа. Знаешь, где это?» «Да, только там ничего нет, кроме старых складских помещений и пустых зданий. Правда, неподалеку есть бар и забегаловка. Вот и он тоже сказал, что неподалеку на углу есть столовая, суповая, кухня. И что этот тип станет делать? Сидеть в машине и дожидаться тебя? Что-то тут не складывалось. Но Дуб ответил. Я понял, что так. В котором часу вы договорились? 8. Он велел не опаздывать. Это он нанял тебя на это дело? Да. Так ты согласен отвезти меня? Зависит от того, сколько заплатишь, сказал Джонни, чтобы еще потянуть время. Знаешь, если по правде, я пока точно не могу сказать. Этот парень сам не знает, что делает. Но не похоже, чтобы он шутил. Джонни решил уточнить. Хочешь обсудить долю водителя с заказчиком, исходя из твоей доли? Так обычно делают. Каждый из них платит мне по 25. Ах, да, у тебя же 2 заказа. 25 сотен за одного и 25 штук за другого. Ага, отозвался Джонни, а про себя подумал. Нет, этот парень законченный идиот. Может, объяснить ему это? Впрочем, не стоит. Лучше спросить вот что. Ты получил половину вперед? 25 сотен. Я получу сразу все целиком. Но и с той другой суммы, и с большей. Мне ничего пока не заплатили. Джонни посмотрел на него с сожалением. Очнись, Дуб. Обязательное условие подобной сделки. Обязательное. Ты получаешь половину в задаток. Или же ничего не делаешь. Иначе тебя надуют, как пить дать. Ты меня понял? Первейшее правило в таком деле. Половина вперед, Дуб. Пожалуй, так, ответил на это Дуб. Джонни закурил и отхлебнул водки с тоником. «Значит, вот как обстоят дела. Если я решу участвовать, хотя вряд ли, дай подумать, где ты полагаешь подкарулить второго?» «Пока что не знаю». «Дуб, как не грустно мне это говорить, но, похоже, ты ни черта в этом деле не смыслишь. Мне надо лишь узнать его адрес, только и всего». «О, Господи!» Джонни глотнул еще водки. «Вот что я тебе скажу. Ты давай, доставай тачку и подъезжай к Гранду. Знаешь, где это?» Дуб наморщил лоб, словно пытаясь представить названное место. «Это карточное казино, Дуб. Уж его-то ты ни за что не минуешь. Совсем рядом с новой эстакадой. Это будет тебе проверкой. Найти его. Подъезжай к главному входу в 7:30 с 5 штуками на руках. Отдашь их мне и получишь шофера». «Я приеду», — заверил его Дуб. «Пускай этот парень дебил. Что с этого? Разве 5 кусков на дороге валяются?» Рэнди поднял голову от стола и снова увидел перед собой Дуба. «Он совсем забыл», — сказал Дуб, «но он считает, что должен получить вперед 1/2 обещанной суммы, и желательно прямо сейчас». Впрочем, в его голосе не было уверенности, и он по-прежнему мял в руке несуществующую шляпу. «Ты сомневаешься, что тебе будет заплачено?» — спросил Рэнди. «Я тебя вполне понимаю, но сегодня ты пришел слишком поздно». «Почему? Все банки уже закрыты. Да завтра ты все равно не сможешь депонировать чек. Почему бы не подождать и не получить сразу все сполна? 25 больших кусков, выписанных на предъявителя Серси Дже Брега». «Я забыл вам еще сказать», — произнес Дуб. «Я хочу получить 12 500 баксов наличными». «Но в данный момент это абсолютно невозможно». «Деньги сейчас, или все отменяется?» Рэнди встал и вывернул карманы. Увидев ухмылку Дуба, он сказал. «Ты застал меня врасплох. Где я тебе возьму деньги, если банки уже не работают?» «Когда вы запираете дверь», — стоял на своем Дуб. «Значит, вы или с женщиной, или считаете деньги?» «Это в тебе говорит фермерская смекалка?» «Или с вами здесь Хэйди, или другая бабенка, или вы достаете деньги из тайника, где их держите? Мне вы платите жалование наличными, и мистеру Марака его долю тоже. А когда мы с вами договорились, вы сказали, наличными или чеком». «Да, Рэнди в самом деле так сказал». Но он с самого начала собирался дать Дубу чек и приостановить платеж, едва тот уберется из города. Но, само собой, Рэнди не мог признаться в этом, и поэтому пообещал. «Ну, хорошо, я выпишу тебе чек. Мне нужны наличные. Я могу выписать чек на всю сумму сразу, прямо сейчас. Наличные, или сделка не состоится. Рэнди помолчал. Винсент уже заплатил тебе? За ПП. Он заплатит сегодня. Сколько? 25, я уже говорил. Вот как? Ты говорил, он достанет тебе пистолет. Если мне не верите, можете ему позвонить, предложил Дуб. Заплатите мне, и вы больше никогда не услышите его голоса. И больше вам не придется любоваться, как он здесь ест. Рэнди тут же представил Винсента Марраку, заткнутой за воротник салфеткой, низко склонившегося над тарелкой. Этого было достаточно, чтобы заставить его передумать и прекратить увертки. Он сказал Дубу: «Ты прав, ты оказываешь мне огромную услугу и заслуживаешь того, чтобы получить деньги в таком виде, в каком тебе хочется. Должен тебе признаться, Дуб, что временами я теряю из виду главную цель и начинаю скупиться по мелочам». «В самом деле?» — спросил Дуб.